Глава третья. Я немного задержался на Микадем Хаире, теперь называющейся более подходяще. Бешеная мама Люда, отдавая последние распоряжения ее старшим офицерам. Подумав, что незачем галере в расположении флота мозолить глаза Самсонову, а то, мало ли, командующий узнает лишнего или мои корсары отличатся. Пусть мама Люда скроется пока с экранов радаров и начинает патрулирование ближнего пространства. Самсонов разогнал османскую эскадру, но большинство ее вымпелов остались невредимыми. «И до сих пор дрейфуют где-то поблизости от переходов», — сказал я Айку Пападакису и Ивану Небабе. «Среди них такие же корабли, как и ваш, и все они находятся в режиме радиомолчания, боясь попасть на глаза российским патрулям из 27-й линейной. Вот что я думаю. Покрейсируйте в разных направлениях по ближнему сектору, будто вы из эскадры Султана. Глядишь, наткнетесь на кого-нибудь из оставшихся османов. Если это такая же галера, подходите ближе и либо тараньте, либо захватывайте с помощью абордажа. Связь не включайте, несмотря ни на что. Иначе будете сразу же рассекречены. Османы хоть и начнут ругаться на вас, но все равно подпустят ближе и стрелять не решатся, потому как не поверят, что бывшая Микадем Хаир уже им не принадлежит». «Вас понял, Александр Иванович, не беспокойся, я тебе к концу недели таким манером всю султанскую эскадру на буксире перетаскаю», — самоуверенно ответил Айк, все больше и больше входя в роль главного на корабле. «Можно парочку трофейных галер продать на черном рынке местным пиратам?» «Перебьешься», — осек его я. «Это тебе что, игрушки?» «А как же каперское право?» Стал возмущаться Айк. «Что внутри захваченного судна, бери, если это не награбленное в системе. А сам корабль тащи в расположение флота». «Ладно, может, тогда я за неделю наберу себе целую дивизию и тогда сам стану адмиралом», — размечтался Пападакис. «Наберешь, наберешь», — покачал я головой. «С первой галеры начни. А вообще... через неделю нас здесь уже не будет». «Почему?» — удивился Небаба. «Мы же вроде как победили». «Победили. Да не всех», — вздохнул я, уже покидая рубку. «Это только начало, Иван. Только первые разведчики были. А дальше даже страшно представить, кто сюда явится». Я посмотрел на часы, поняв, что слишком заговорился и опоздал на несколько минут на военный совет. Прибыв на Афину, я чуть ли не бегом пронесся по всем палубам и, запыхавшись, влетел в малый зал линкора, где уже собрались командиры дивизии Черноморского флота во главе с командующим. «Похоже, колония на тебя плохо повлияла, Александр Иванович», — неудачно пошутил Самсонов, наблюдая меня в дверях. «Вроде бы в условиях тюремного заключения, наоборот, приобретаешь навык послушания и дисциплины. А ты каким отбыл, таким и прибыл». «Мало срока отмотал, господин адмирал», — ответил я, пытаясь в свою очередь уколоть Ивана Федоровича. «Не успел привыкнуть. Вы в следующий раз пожестче статью мне пришейте, чтобы уж наверняка». «Ладно, шутник, садись», — буркнул командующий, понимая, что именно благодаря ему я безвинно оказался в тюрьме. Я прошел в зал и сел рядом с Таисией Константиновной на правах Великой Княжны Империи с флотским званием, имеющей право находиться на любом военном совещании. «Что я пропустил?» — спросил я у Таси. «Ничего особенного. Иван Федорович просто так, для вида на тебя стражится», — шепнула та. «Говорили о новом изобретении профессора Гинца, которое сильно нам помогло. Комдивы не очень верят, а Самсонов доказывает им обратное. Видимо, перед этим уже поговорил с Густавом Адольфовичем». «А ты почему опоздал?» «У брата выбыл, смотрящего назначил на галеру». В шутку ответил я, но Таисия, похоже, половину слов вовсе не поняла. «На тебя плохо повлияла тюрьма», — осуждающе покачала она головой. «Если вы все обсудили, дамы и господа, то с вашего разрешения я продолжу», — со своего места произнес Иван Федорович, смотревший на меня как на врага, видимо, ревнуя, что я занимаю внимание его тайной избранницы. «Спасибо». Самсонов поднялся с кресла и подошел к тактической карте. В любом случае, эффективно эта новая технология или нет, покажет ближайшее будущее. Иван Федорович решил закрыть пока тему изменения электронных полей и перейти к основной повестке. Пусть ученые разбираются, что там и как действует, и что флот от этого выиграет. А пока, господа, нам предстоит сражаться старым добрым методом. Навалом на строй врага, либо попытками отбросить от себя такой же навал уже с их стороны. Командующий приблизил нужный ему сектор пространства на карте, и перед глазами присутствующих четко стали видны все наши корабли, собранные сейчас в районе двух отвоеванных переходов. «Итак, что мы имеем на данный момент времени?» — продолжал Самсонов. «У нас в распоряжении три полнокровные дивизии группы адмирала Белова. Кстати, хочу при всех сказать вам огромное спасибо, Кондратий Витальевич». Командующий посмотрел на своего комдива. «За то, что вы в целости и сохранности, без потери единого вымпела, сумели привести корабли. В условиях, когда за тобой идет по пятам 4-й флот американцев, это большой успех». «Ничего сложного», — отмахнулся Белов, которого даже несколько покоробила похвала Самсонова. «Главное, побыстрее смотаться со своей прежней базы и чтобы силовые установки твоих кораблей работали исправно. Как только авангард адмирала Парсона появился в моей системе, я, поджав хвост, так рванул, что американцы, даже если бы и захотели сражения, не смогли бы навязать его нам». Жилистый, сухой, с большой седой бородой, только подстриженный не в стиле флотских, с бакенбардами и выбритым подбородком, какую носил Самсонов, а с простой бородой и усами, как у древнерусского богатыря, Кондратий Белов излучал уверенность, надежность и отвагу, даже не произнося ни слова, только лишь своим видом и манерой держаться. «Не преуменьшайте собственные возможности и боевые навыки», — усмехнулся Иван Федорович. «Что это вы такое говорите? Ни от кого черноморцы не убегали и убегать не намерены. Ваш поход через три звездные системы был примером тактического отступления для соединения с остальными дивизиями флота. Вы все сделали правильно, и даже не думайте о какой-то неудаче. Мы, объединившись, победили, а не проиграли на этом этапе кампании». «Как адмирал, я это понимаю», — ответил Кондратий Витальевич. «Но как русскому человеку мне претит, как вы сказали, отступать. Поэтому я и говорю, что это никакое не тактическое отступление, а чертово бегство. Я мог бы сдерживать Грегори Парсона и весь его вспомогательный 4-й флот бесконечно долго у пограничного перехода. А теперь сразу три звездные системы находятся под его контролем». «Но, тем не менее, вы выполнили свою миссию», — сказал на это командующий. «И прибыли сюда, потому как это было самым правильным решением». «Надеюсь, что это было не напрасно», — пробурчал Белов. «Очень даже не напрасно, и вот почему», — Иван Федорович указал на горящую карту. «В ключевой звездной системе, коей является Бессарабия, на данный момент у нас сосредоточена серьезная группировка. Если считать все наши корабли, которые имеются в наличии, то это 66 вымпелов. Конечно, это с учетом гвардии и остатков 27-й линейной, корабли которых в большинстве своем нельзя назвать полноценными боевыми единицами. Но это только пока. Работы на крейсерах и линкорах, пострадавших в последнем бою, ведутся безостановочно, и вскоре многие из них снова войдут в строй. Тем не менее, даже без гвардейских дредноутов у Черноморского флота появилась реальная возможность удержать данную систему, которая является во многом ключевой для нашей обороны. Дело в том, что, не взяв Бессарабию, противник не сможет продвинуться дальше вглубь территории Империи. Конечно, Грегори Парсон на своем направлении получает некий оперативный простор, так как соседние звездные провинции защищать от его кораблей некому. Но это в стратегическом плане американцам ничего не даст. Из тех звездных систем, которые потенциально может захватить 4-й вспомогательный флот Парсона, нет критически важных, и все они находятся на существенном отдалении от центрального сектора Империи, в котором сосредоточена основная часть нашей военной промышленности, а также столица. Идти к Туле и Москве старина Грегори будет, ой, как долго. Вы думаете, что задача Парсона заключалась именно в проникновении вглубь российских суверенных систем по направлению к Новой Москве и сектору ТПР, Тульскому промышленному району? Самсонов слишком был оптимистичен, и я решил немного попить у него крови, чтобы жизнь медом не казалась. Мне же видится, что перед 4-м флотом Коннор Дэвис ставил совершенно иные задачи. О, контр-адмирал Васильков, несмотря на опоздание, очень быстро включился в работу. Удивленно вскинул брови командующий, которого покоробили мои слова. Ну что, просвети нас, что же хотел адмирал Дэвис от флота Парсона? Ведь ты, видимо, лично присутствовал на их совещании. Лично не присутствовал, но этого и не требуется, чтобы ответить на ваш вопрос. Ничуть не смутившись, я поднялся с места и подошел к карте. Позвольте. Я отодвинул в сторону своего усатого начальника и взмахом руки уменьшил масштаб трехмерного изображения, чтобы присутствующим стали видны сразу десятки ближних систем Империи с направления вторжения американских флотов и их союзников. Примерное расположение и численность группировок противника мы уже знаем. Я начал быстро перечислять известные данные, чтобы не тратить драгоценное время, а то командующий воспользуется моментом и посадит меня на место и не даст больше возможности высказаться. Против Балтийского флота действуют сам Дэвис со своим первым ударным, а также третий флот адмирала Хейза, о них мы пока не думаем. Здесь вотчина Юзефовича, и черноморцам пока не до них. Нам же противостоит адмирал Дрейк с шестым ударным и тот самый упомянутый выше Грегори Парсон. Еще раз повторю, откуда вы взяли, что Парсон действует именно против нас? Самсонов начинал быстро терять терпение. Белов ушел, и теперь 4-му флоту ничего не мешает постепенно захватывать одну за другой российские суверенные системы. Вы сами только что сказали, что это не имеет смысла. Удивленно посмотрел на него я. А значит, не пойдет он вглубь Империи, а станет параллельно с Итаном Дрейком пытаться блокировать Черноморский флот. Поэтому уже скоро, если это еще не произошло, большая часть его дивизий будет стоять по ту сторону портала в системе «Новая Сербия» и ждать отмашки Дрейка на совместный вход в Бессарабию и одновременную атаку нашей эскадры с двух направлений. Что касаемо задумок Дэвиса на свой 4-й флот, то мне кажется, Парсон глобально нужен за тем, чтобы помешать Черноморскому и Балтийскому космическим флотам в ближайшем будущем соединиться между собой. Если мы внимательно посмотрим на карту и систему межзвездных переходов в искомом районе, то отчетливо увидим, что данный американский флот постепенно как бы вклинивается между нами и Юзефовичем, не давая возможности взаимодействовать друг с другом. С учетом тотального численного превосходства американских флотов вторжения над российскими флотами в этом секторе пространства, мы по отдельности ничего не сможем им противопоставить. А объединиться нам не позволит тот самый Парсон. Поэтому хотим мы этого или нет, для того, чтобы реально противостоять врагу, мы должны идти на соединение с адмиралом Юзефовичем, а значит, уходить из пограничных систем вглубь территории Российской империи. Не нужно Парсону сейчас занимать свободные системы, при этом боясь, что мы можем атаковать его с тыла. Американцы просто подождут, пока мы сами уйдем из этого сектора, и только потом примутся захватывать провинции одну за другой. То есть, четвертый флот, по вашему мнению, не намерен устанавливать контроль над системами, за которые я беспокоился? Спросил Кондратий Белов, внимательно посмотрев на меня. «Только те, которые логистически могут связать нас с Юзефовичем», — ответил я. «В остальные даже не заглянут. Я же сказал, все дивизии Парсона скоро будут собраны в Новой Сербии и ждать часа Х». «Допустим, случится именно так, как ты говоришь», — покривился Самсонов, не очень довольный логикой моего доклада, с которой ему было трудно спорить. «Но Парсон, даже если приведет все свои дивизии к упомянутому тобой переходу, не сможет собственными силами захватить Бессарабию. Напоминаю, его флот является вспомогательным, и он не такой мощный, как, например, у того же Дрейка. Сколько в четвертом вымпелов? Сколько вы видели, Кондратий Витальевич?» Я слишком резво убегал, чтобы досконально подсчитать количество кораблей противника. Буркнул с места Белов. «Нашими дальними сканерами было замечено не менее 70 вымпелов врага. Скорее всего, у Парсона больше. Но думаю, что не намного». «Вот видите, даже если эти 70 кораблей попробуют войти в Бессарабию, имеющимися у нас силами мы без труда отбросим их назад», улыбнулся Самсонов, теперь уже меня отодвигая от карты. «Для сдерживания американского флота у перехода на Новую Сербию необходимо не более 2 полных дивизий. Если американцы попробуют сунуться, они ничего не добьются и только потеряют существенное количество кораблей». «Присаживайся, Александр Иванович. Что ты вскочил, как на докладе в военной академии? Мы и так тебя хорошо слышим». Командующий окончательно оттеснил своим богатырским телом меня от трехмерной карты. «Не будет Парсон действовать наобум. Он войдет одновременно с дивизиями из Мадьярского пояса», — недовольно пробубнил я, вынужденно садясь на место. «Что?» — удивился Самсонов. «Какими дивизиями? Кордели и Ловато? Ты думаешь, эти подразделения после того, что наполучали в Бессарабии, могут на равных сражаться с нами?» «Очень вы, господин контр-адмирал, высокого мнения о противнике». «Эти две не смогут. А остальные?» Я снова попытался взять инициативу в свои руки, видя, что большинство сидящих на совещании комдивов внимательно меня слушают. «Кто сказал, что боевая группа противника, которая несколько дней назад вошла в систему, была единственной? Если рассматривать американо-османскую эскадру вице-адмирала Кордели и адмирала Паши Аскана авангардом, а 10-ю дивизию Ловато его оперативным резервом, то значит, где-то поблизости должна находиться основная часть флота». «Это вам сказал капитан османской галеры, которого вы пленили на колонии астероиде?» — усмехнулся командующий. «Нет? Тогда откуда такая уверенность? По последним данным разведки, главные силы 6-го ударного флота противника по-прежнему сосредоточены у перехода Тарс-Таврида, там, где мы их готовы встретить». «Сколько суток этой информации?» — спросил я, не желая сдаваться. «Сколько-сколько, неважно». Немного смутился Иван Федорович. «Данные достаточно оперативные. Вас не было в системе Таврида более недели», — начал я свой подсчет. «То есть вы оперируете показаниями с разведывательных зондов этого периода, когда вторжение только готовилось и еще не началось. Так? Как можно всерьез относиться к столь устаревшей информации?» «А что? За неделю ты можешь себе представить, чтобы флот Дрейка вдруг оказался в системе Мадьярский пояс?» Начал багроветь Самсонов, готовый броситься на меня, как разъяренный бык. «Учи мать часть по астронавигации, Васильков, и не говори глупостей!» Мне помнится, наша разведка не так давно уже давала сведения, по которым все 4 флота вторжения Сенатской Республики находились в секторе рядом с провинциями Тысячезвездной. Я тоже повысил голос, готовый продолжать битву до последнего. И вот незадача. Несколько сотен американских кораблей оказываются неожиданно у наших границ. И сейчас мы не знаем, как от них отбиться. Почему вы не можете предположить, что подобный быстрый переход не повторится? Да, мы до сих пор не понимаем, как противнику удалось так молниеносно преодолеть расстояние в 30 звездных систем. Но не учитывать данного факта нельзя. Поэтому учи, не учи астронавигацию, а сюрпризы можно получить в любой момент. Здесь я согласен с контр-адмиралом, подал голос молчавший до сих пор Кондратий Белов. Внезапный марш-бросок флотов ОСР к российским пограничным системам демонстрирует появившиеся новые возможности наших врагов. Очень опасные возможности. И если такие секретные технологии у американцев имеются, то Дрейк не будет сидеть на месте и точно ими воспользуется снова. Зачем терять время у портала перехода в нашу Тавриду со стороны Османского Тарса, зная, что по ту сторону тебя ждет одна из лучших оборонительных систем противника? Лучше поддержать остальными дивизиями свой авангард и через Бессарабию зайти к нам в тыл. Вы оба насмотрелись фантастических сериалов, отмахнулся Самсонов. Какие секретные технологии? Просто Дэвис знает свое дело в логистике и сумел скрытно подвести свои флоты к территории Империи. Технологии. Скажете тоже. Если бы такие разработки существовали, наши специалисты и ученые давно знали бы о них и работали параллельно в этом направлении. «Вот вам пример», — произнес я. «Вы только что доказывали господам адмиралам в этом помещении о наличии у нас технологии по изменению электронного поля корабля, которая была открыта моим товарищем, профессором Гинце. Знают американцы про подобную? Есть у них такая же?» «Не думаю. Так же и мы можем не знать об их новейших разработках». «Хорошо. Чтобы успокоить вас и снять тему присутствия флота Дрейка в Мадьярском поясе, я немедленно, сразу после нашего совещания, отдам приказ запустить в данную систему разведывательные аппараты, которые прочешут ближний сектор и передадут полную картину увиденного», — поднял руки вверх командующий, готовый спорить со мной, но явно не желающий того же в отношении Белова. «Через несколько часов узнаем, кто из нас прав. Однако я уверен, что зонды не найдут у Мадьяра ничего нового, кроме наших старых потрепанных знакомых — Карделли и Лавата. А их дивизии, даже если и войдут в Бессарабию одновременно с попыткой Грегори Парсона и его 4-го флота, ничем адмиралу не помогут, ибо численности моих кораблей в этом секторе достаточно и для противодействия им тоже». «Как я уже сказал, 2 полных дивизий, сосредоточенных у портала на Новую Сербию, хватит для сдерживания Парсона. Соответственно, 1 дивизии у врат на Мадьярский пояс с лихвой достаточно для того, чтобы добить 13-ю и 10-ю американские дивизии». «А мы что, все это время будем ожидать нападения и ничего не делать?» — возмущенно спросила Таисия Константиновна, которую, в отличие от меня, Самсонову, видимо, удалось убедить в тотальном превосходстве нашего флота над противником. «Вот. Хоть одна светлая голова!» — радостно воскликнул Иван Федорович, приободренный боевым настроем княжны. «Конечно нет, капитан-командор. Мы не станем пассивно наблюдать за происходящим. Вы же знаете, это не мой метод». Командующий снова увеличил масштаб карты и ткнул пальцем в район перехода Бессарабия-Таврида. «Отсюда, по расчетам, в течение суток в систему прибудет еще одна наша дивизия», — уверенно сказал Иван Федорович. «Это 9-я линейная вице-адмирала Козлова с флагманским авианосцем «Александр I». Я послал за ней сразу после того, как мы с Семеновской прибыли в Бессарабию и вступили в бой у обломков крепости Измаил. В усиление дивизии с ней идут два полковых казачьих легких авианосца. Так что с истребительной авиацией в скором времени у нас тоже все будет не так плохо, как сейчас. Этого все равно недостаточно после тех потерь, что понесли палубные эскадрильи моей дивизии. Покачал головой великий князь Михаил, шеф гвардейской эскадры. Кто заменит мне пилотов? Семеновская теперь абсолютно беззащитна перед нападением истребителей врага. Хорошо, что вы подняли этот вопрос. Самсонов, сдержавшись, чтобы не нагрубить, неожиданно тепло улыбнулся Михаилу Александровичу. «Князь, вы показали себя отважным командиром в секторе битвы и доказали всем, что по праву носите адмиральские погоны». Шеф гвардейцев подрос сразу на несколько сантиметров, услышав о себе такие медовые речи. Остальные, находящиеся на совещании командиры, недоуменно переглянулись между собой, не понимая, к чему клонит командующий, ибо говорит он абсолютную неправду. Великий князь наделал так много бед, что его не хвалить впору, а выкинуть с флота с волчьим билетом. Однако вы видите, в каком состоянии находится вторая гвардейская дивизия на сегодняшний момент. Продолжал Самсонов, не обращая внимания на осуждающие взгляды остальных. «Как командир гвардейской императорской эскадры, вы ведь радеете за нее?» «Безусловно, господин адмирал, это мое детище, и гибель каждого корабля эскадры отдается болью у меня в сердце!» В порыве чувств воскликнул Михаил Александрович, на глазах которого уже наворачивались слезы. «Вы можете не говорить, это видно невооруженным взглядом», — поддержал его порыв хитрый командующий. «Пообещайте мне одну вещь». «Какую?» «Просите, если это в моих силах, я обязательно окажу вам любезность». «Вы должны до конца исполнить свой долг», — сказал Самсонов. «На одном из кораблей Семеновской дивизии, том, что получил самые серьезные повреждения во время битвы, вы должны будете прибыть в систему «Новая Москва» и лично предстать перед императором и двором». «Но как я могу в такой ответственный момент бросить свои экипажи?» — воскликнул Романов, втайне уже прыгающий от радости. «Уйти, когда вы будете сдерживать превосходящие силы врага! Это невозможно!» «Михаил Александрович, дорогой!» Самсонов понимал, что князь играет на публику, и тоже продолжил исполнять роль в этой комедии. «Иногда мы должны быть выше наших желаний. Никто не сомневается в вашей отваге и преданности долгу, но в данный момент вы нужны не здесь. Как видите, рядом со мной есть комдивы, но мало вымпелов. Ваша главная задача в беседах с братом и в докладах ставки – выбить Черноморскому флоту все возможные резервы, прежде всего, в истребительной авиации. Но я... Не перебивайте. Вы прибудете в столичную систему на корабле Семеновской дивизии, по виду которого многие поймут, что здесь творилось. Вы явитесь как посланник победы. Первой победы в этой войне. И сообщите, что вражеский авангард полностью выбит из российской суверенной системы. Пусть люди увидят, что мы умеем сражаться и никому не позволим нарушать границы империи. А потом, сразу же, просите резервы. Вам, как никому другому, видевшему всю мощь американцев, поверит император. А значит, у всего Черноморского флота появится шанс. На вас единственном лежит великая миссия спасения целого флота. Ну, если так на это смотреть, ненадолго задумался Михаил Александрович. Хорошо, я все понял, господин командующий, и постараюсь изо всех сил. Приведите мне пополнение. Я обещаю. Самсонов поотечески обнял великого князя и даже смахнул слезу. Так, что там у нас далее? Нелегко снова переходить к повестке дня после таких эмоциональных всплесков. Вздохнул Иван Федорович, все еще косясь на расчувствовавшегося князя, который глазами преданного слуги смотрел сейчас на него. Однако долг велит. Продолжим, господа. Мы с Таисией переглянулись и еле сдержали улыбки. Самсонов все-таки недаром слыл опытным царедворцем. Как он ловко сбагрил с флота этого неумеху Михаила Александровича, чтобы тот не мешался под ногами. Пусть летит в столицу и принимает поздравления с победой. А здесь останутся люди, которые кое-что понимают в военном деле. Понимают, например, то, что никакой победы над авангардом не было, и это лишь временная передышка перед настоящим космическим Рубиловым. Однако в целях пропаганды, да и немного в корыстных, Иван Федорович в своем докладе и с помощью такого представителя, как великий князь, повышает свой авторитет и значимость. Ладно, это их подковерные дела. Главное, чтобы была польза. Навряд ли кто-то из присутствующих всерьез верил, что князю Михаилу удастся отвоевать у ставки какие-либо существенные резервы, которых к тому же было очень ограниченное количество. Но, во-первых, попытаться стоило, а во-вторых, удаляя из флота шефа гвардии, Самсонов эту самую гвардию оставлял себе. А в условиях военных действий вообще могло так произойти, что Семеновская дивизия будет теперь находиться в составе Черноморского космического флота на постоянной основе. На это очень надеялся командующий, ибо гвардейские дредноуты серьезным образом повышали боеспособность всего его подразделения. Пусть они сейчас не в лучшей форме, но пройдет время, и Самсонов усилиями собственных ремонтных бригад сумеет привести пострадавшие корабли в порядок, и те невероятно усилят своим присутствием его флот. Это было главной причиной отправки великого князя на Новую Москву в качестве посланца победы. Иван Федорович, как и я, и Таисия, не верили в то, что после всего пережитого за последние несколько суток князь Михаил снова будет рваться на передовую. А значит, что мы его не увидим до окончания войны. Что ж, у командующего все получилось как нельзя лучше. Осталось только назначить нового командира Семеновской дивизии. Я посмотрел при этом на свою боевую подругу. А что? Девчонка хоть и молодая, но боевого опыта, а главное, умение мыслить и принимать решения у нее в избытке. Под чутким руководством, моим и Ивана Федоровича, она вполне может справиться с должностью комдива. Самсонов своим баритоном снова отвлек меня от размышлений. После прибытия в наше расположение 9-й дивизии вместе с казачьими полками и авианосцем мы можем переходить к более активным действиям, продолжал доклад Иван Федорович, обращаясь прежде всего к капитану-командору Романовой, как к своему верному союзнику. После того, как разведкой будет прочесан сектор системы «Мадьярский пояс». И, несмотря на опасения некоторых здесь присутствующих, я уверен, что зонды так и не обнаружат никого, кроме хорошо известных нам двух американских дивизий. Мы немедленно атакуем их, не давая возможности восстановиться после сражения. Отличный план, Иван Федорович. Таисия аж на месте не сиделась, так хотелось снова в бой. Разобьем их первыми и не будем ждать, пока они нападут на нас совместно. «Точно!» — кивнул Самсонов, приободренный радостным восклицанием девушки. «Пора показать Янке, на что по-настоящему способен Черноморский императорский флот. А теперь все смотрим на карту».